Медленно двигаясь, тихо касаясь еще никому неизвестной реки. Нежные звуки от губ отрываясь не достигают твоей. Редкая птица, крылья расправив, синему небу подарит полет. Все, что ты видел, и все, что ты знаешь, оттуда приходит, туда же уйдет. Легкие струны, теплые ночи, долгие дни. Все, что ты хочешь, лежит между строчек. Все, что ты ищешь, это лишь касаясь еще никому неизвестной реки. Нежные звуки от губ отрываясь не достигают твоей глубины. Медленно двигаясь, тихо касаясь еще никому неизвестной реки. Звуки от губ отрываясь не достигают. Соединит нас вместе пусто. кажется смешной. С той высоты мирская суета, ты ничего не говори. Thank you. Программа под названием «Великие хиты» певицы включила цифру. И иметь возможность хорошо зарабатывать. Аллилуйя. Ой. Власть проявляется, когда есть возможность манипулировать или контролировать. Ils sont accusés d'avoir menti pour justifier la guerre contre l'Irak. La voix du même. Снова так внезапно осень подошла. Подошла, подкралась проливным дождем. Землю напоила перед долгим сном. Вижу, как на землю падает листва. Слышу, как на землю падает листва, вижу, как на землю падает листва, слышу, как на землю падает листва. На мокрых крыльях дождь, поднимай меня вверх. Я забуду свой страх, но покажи мне смех. Объясни красоту, я сотру свой грим. Покажи мне звезды, я пойму, что летит. Ветер прилетит холодный, песню запоет, и ее мотив немодный в душу западет. И душа, отдавшись грусти, будет тихо ждать, скоро ли ее отпустят звезды собирать. Скоро ли ее отпустят звезды собирать. Скоро ли тебя отпустят звезды собирать. Скоро ли меня отпустят звезды собирать. Скоро ли всех нас отпустят звезды собирать. На мокрых крыльях дождь, поднимай меня вверх. Я забуду свой страх, но покажи мне смех. Объясни красоту, я сотру свой грим. Покажи мне звезды, я пойму, что летит. Падает листва, снова так внезапно осень подошла. Подошла, подкралась проливным дождем, землю напоила. Перед долгим сном ветер прилетит, холодный песню запоет. И ее мотив немодный в душу западет. И душа, отдавшись грусти, будет тихо ждать. Скоро ли ее отпустят звезды собирать? Thank you. листьев на землю упавших, и наслаждайся изгнанием. Thank you. do we all we are. Thank you. Пытаясь сердцу помочь.